леса, что уходят в небеса, и летит, плывет дорога вдаль, и зовет во мгле звезда через невзгоды и года, да уходит скучная печаль. Ночь распахнула огромные крылья, ночь тихо пала неведомой ширью, ночь вечных тайн и романтики дочь унесет меня прочь. В небе полная луна, кораблем плывет одна, серебром указывая путь. И влекут меня ветра к неизведанным мирам, да искать таинственную суть. Ночь распахнула огромные крылья, ночь тихо пала неведомой ширью, ночь вечных тайн и романтики дочь унесет меня прочь. Сердце отмеряет ритм, увлекая как магнит, да за горизонтскую черту. И расступится туман, словно темный океан, и вдали я что-то обрету. Ночь распахнула огромные крылья, ночь тихо пала неведомой ширью, ночь вечных тайн и романтики дочь унесет меня прочь.